Аудиокнига «50 событий, изменивших ход истории». Нашей планете уже несколько миллиардов лет, а человек населяет ее всего каких-то несколько десятков тысяч лет. Может быть, мы всего лишь гости в этом мире? Однако вот уже на протяжении более чем 5000 лет, а именно столько насчитывает история человеческой письменности, человек упрямо и упорно ведет подсчет своим деяниям. В их числе новые открытия и изобретения, войны и техногенные катастрофы, преодоление научных, политических, культурных рубежей. Какие-то из этих свершений не так уж и важны. Какие-то приносят ощутимую пользу. Какие-то просто кардинально меняют ход человеческой истории. Какие же события повлияли на нашу жизнь сильнее остальных? Об этом вы сможете узнать на страницах этой книги. Глава 1. Древний мир. Зарождение жизни на Земле. Жизнь появилась на нашей планете, по оценкам ученых, 3,8 миллиарда лет назад. Тогда наша голубая Земля была отнюдь не такой, какую мы ее знаем и видим в наши дни. Тогда раскаленная поверхность планеты буквально шипела и плавилась, а горячие гейзеры и постоянно извергающиеся вулканы возникали буквально повсюду, выбрасывали в атмосферу, небогатую кислородом, огромное количество серы и метана. Поверхность Земли постоянно били молнии, метеориты. Довольно частые гости в те времена приносили с собой все новые и новые химические элементы. Наша планета была раскалена до нельзя. На поверхности температура достигала 90 градусов Цельсия. В таких, казалось бы, абсолютно непригодных для жизни условиях соединились простейшие углеродные цепи, повлекши за собой рождение первых живых организмов, положив начало эволюции. Появление человека разумного. Вид Homo sapiens, которому принадлежим мы с вами, возник на Земле 500 тысяч лет назад. Это событие явилось результатом долгого эволюционного процесса, в течение которого отбраковывались тупиковые ветви и возникали новые. Данные современных генетических анализов и исследований свидетельствуют о том, что 500 тысяч лет назад произошло разделение наследственных линий, которые происходили от единого предка. Это самое разветвление привело к возникновению двух видов – Homo sapiens, ближайшие предки современных людей, их родиной считается Африка, и неандертальцы, их останки были неоднократно найдены на Ближнем Востоке и в Европе. Развитие металлургии, земледелия, ирригации. Металлургия зародилась около 6,5 тысяч лет до нашей эры. Родиной этой отрасли считается Ближний Восток. Для эксперимента в этой области люди решили использовать гончарные печи для обжига глиняной посуды. Одним из первых материалов, разведанным человеком, оказалась медь. Ее-то как раз и плавили в тех самых печах. Из меди изготавливали орудия труда и украшения. А 2000 лет спустя люди выяснили, что сплав меди с оловом гораздо прочнее. Полученный материал называется бронза. Благодаря своим свойствам, например, твердости, бронза получила широкое распространение по всему миру. Земледелие возникло около 9000 лет до нашей эры и кардинально изменило уклад жизни людей того времени. Засуха на Ближнем Востоке стала результатом резкого сокращения урожая диких злаков, и в результате людям пришлось самим засеивать поля диким ячменем и пшеницей. Эксперимент прошел удачно. Люди научились выращивать злаки самостоятельно, тем самым обеспечив себя пищей на весь год. 1000 лет позднее люди приручили скот и начали одомашнивать другие виды домашних животных. Благодаря торговцам и переселенцам новые домашненные растения и животные становились известны людям в разных концах света. В Месопотамии около 6000 лет до нашей эры свое развитие получила ирригация. Требовалось увеличить производство продуктов питания, что было нелегкой задачей в засушливом и жарком климате. Благодаря многочисленным каналам, которые образовывали целые системы, крестьяне научились подводить воду к своим посевам, тем самым повысив урожайность и производительность своего нелегкого труда. Изобретение колеса и развитие транспорта. Изобретение такого предмета, как колесо, дало мощнейший толчок развитию транспорта. Мореплавание и морская торговля связывали между собой многие крупные города в огромной торговой сети, что способствовало распространению культуры и развитию человечества в целом. Сейчас уже невозможно проследить, где впервые возникло колесо. Кажется, что оно было изобретено в нескольких местах одновременно. Колесо, соединенное силой домашнего скота, научило людей запрягать животных в повозки, а некоторое время спустя возникли боевые колесницы. Возникновение письменности. Первые письменные записи найдены на территории древнего государства Месопотамии и датируются 3500 годом до нашей эры. Несомненно, идея запечатлевать те или иные сведения на разных носителях, к примеру, глиняных табличках, возникла еще раньше, 8000 лет до нашей эры, когда крестьяне-торговцы считали скот продукты зерно. Глиняные таблички из Месопотамии были сплошь усеяны значками, которым было дано название клинопись. А символы, которыми пользовались древние египтяне, называются иероглифами. Зарождение науки. Около 1800 года до нашей эры человечество получило первое знание математики. Большие успехи в этой области совершили древние вавилоняне. Мы до сих пор пользуемся их 16-ричной системой исчисления. В нашей минуте 60 секунд, в часе 60 минут, а в окружности до сих пор насчитывают 360 градусов. Теорему Пифагора вавилоняне начали использовать за почти 1000 лет до рождения самого Пифагора. Также они значительно преуспели в геометрии и алгебре. Древнейшие документы, имеющие непосредственное отношение к медицине, относятся к 1600 году до нашей эры. Эти самые папирусы, созданные в Египте, содержат информацию о различных хирургических операциях, лекарственных средствах и болезнях. Поражает современных ученых точнейшее описание кровеносной системы человека, содержащейся в папирусах. Доказательства шарообразности Земли. Со времен Пифагора высказывались предположения о шарообразности Земли, но в 255 году до нашей эры доказать это смог Эратосфен Кириенский, ученик Эвклида и последователь его теорий. Он заметил, что в дни солнцестояния Солнце в сиене, Асуан, отбрасывает лучи вертикально, освещая дно колодца. А в Александрии лучи отклонялись от угла в 90 градусов на 1/50 окружности. Зная расстояние от Сиены до Александрии, ученый сумел выяснить радиус Земли и длину ее окружности. Ученый создал также атлас звездного неба, описав 675 небесных тел, довольно точно измерил расстояние от Земли до Солнца и Луны.